Глава 57. Несколько секунд Эбби слышала в трубке голос своей дочери. И хотя Сэм обращалась не непосредственно к ней, этого оказалось достаточно, чтобы ее захлестнула волна эмоций, от которой перехватило дыхание. Когда та женщина взяла трубку, она едва смогла собраться с мыслями, чтобы ответить. — Алло! — опять произнесла женщина, явно в полной растерянности. — Здравствуйте! — машинально отозвалась Эбби. — Это Эбби. С кем я разговариваю? Она уже знала, с кем разговаривает. Это могла быть только Альма. Но в случае каких-либо сомнений она всегда предпочитала дать собеседнику ощущение контроля над ситуацией. Женщина все колебалась. «Можете называть меня Красная... Меня зовут Альма». Эбби уже быстро направлялась к машине. Карвер шел рядом с ней. Надо было как можно быстрее добраться до школы, до фургона переговорщиков. Ей требовалось, чтобы кто-то из коллег тоже слушал разговор, записывал полученную информацию. Была необходима и аудиозапись этой телефонной беседы. Ей нужна была ее команда. — Привет, Альма. Я рада, наконец, поговорить с вами. Она старалась дышать ровно, несмотря на быстрый шаг. Это была очень напряженная ночь для всех нас, и вы, наверное, очень напуганы. Расскажите мне в двух словах, что там у вас происходит? Я точно не знаю. Я сейчас с этими двумя девушками, я отвела их в туалет, мы регулярно это делаем, отводим по два человека за раз. Очень предусмотрительно. Ветер бил Эбби в лицо на ходу. Слышала ли эта женщина плеск волн? Эбби жалела, что никак нельзя приглушить все эти фоновые шумы. Самое главное для меня — это чтобы все оставались в безопасности. И, похоже, вы чувствуете то же самое. Вы не ранены? Нет, я просто устала и напугана. Вам должно быть очень страшно. Они подошли к машине, и Карвер поспешил открыть ей дверцу. Эбби скользнула на пассажирское сиденье. «Ну, а эти две девушки с вами, с ними все в порядке?» «Да, у них все хорошо. Одна из них передала мне этот телефон. Я не понимаю, откуда он у нее...» «Я рада, что теперь он у вас, и что мы можем поговорить. Там с вами есть кто-нибудь еще?» «Может быть». Женщина стала уклончивой, вероятно, догадавшись, что ей не следует выдавать слишком много. Карвер завел машину и одними губами произнес: «Школа?» — вопросительно глядя на нее. Эбби кивнула ему. Он отъехал от тротуара. Они были совсем недалеко, и было еще раннее утро. Чтобы добраться туда, потребуется всего 2-3 минуты. — Как вы во все это вписались, Альма? — спросила Эбби. — Я никогда не думала, что такое случится. Мы пытались помочь этим детям. Вы ведь та женщина, с которой уже говорил гусеница. Он сказал, что вы проводите для нас расследование, что пытаетесь доказать причастность полиции к похищению детей. — Да, это так, но это долгий процесс. Должна быть с вами откровенной. Такого рода расследование требует времени, Альма. Тем более, что я работаю одна. Даже не знаю, когда я смогу получить какой-нибудь... — Сколько времени? Настал момент избавить их от этой ложной надежды. Похоже, что пока стражам кажется, что Эбби сумеет найти оправдание их действиям, поколебать их не удастся. Это может занять месяцы. Месяцы? Вот почему я рада, что могу поговорить с вами. Нам нужно объединить усилия и хорошенько все совместно обдумать. Я знаю, вы всего лишь хотели помочь этим детям, и очень ценю это. Я ведь мать, и у меня самой двое детей. Я тоже мать. Голос Альмы надломился. Эбби улыбнулась так, чтобы улыбка отразилась у нее в голосе. — Очень рада это слышать, Альма. В данный момент с вами дети, и это очень обнадеживает. Знать, что женщина и мать заботятся об их безопасности. Должно быть трудно так долго находиться вдали от своих детей. — Это ужасно. Они наверняка уже очень волнуются. — Уверена, что это так. — А сколько лет вашим детям? — 10 и 11. О, потрясающе! Всего год разницы. Я никогда бы так не смогла. Моим 14 и 8. И знаете, я только что провела несколько дней вдали от них в рабочей поездке, и это было просто невероятно тяжело. Вам сейчас наверняка намного труднее, но Представьте, как было бы чудесно потом их обнять. Если только я когда-нибудь увижу их снова. Альма, я обещаю вам, как мать матери, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам вернуться к своим детям. Но мы должны действовать сообща. О, Боже, мои друзья уже наверняка гадают, куда же я запропастилась. Мне нужно вернуться к ним. Они уже подъезжали к школе. К счастью, большинство протестующих успело разойтись, и лишь несколько психов все еще маршировали с плакатами. Карвер подъехал к полицейским, перегородившим дорогу, и помахал им рукой. Они, должно быть, узнали его, потому что без лишних вопросов пропустили их машину. «Мне хотелось бы и дальше общаться с вами по телефону. Это возможно?» Небольшая пауза. «Я так не думаю. Гусеница, это он у нас разговаривает с полицией. Мы договорились, что говорить должен он, но я могу сказать ему, что вы звонили». «Гусеница будет против того, чтобы вы разговаривали со мной? Почему?» «Он просто... Он предпочитает сам это делать. А я доверяю ему. Мне пора идти». Карвер припарковал машину, и Эбби вышла. «Если Альма сейчас повесит трубку, может не выпасть шанса опять поговорить с ней. Подождите, Альма, это важно. А почему вы доверяете гусенице общаться с полицией за вас?» «Я очень хорошо его знаю уже довольно давно». Голос Альмы стал резче. «Мы хорошие друзья». «О, так вы встречались до вчерашнего дня». Подойдя к фургону переговорщиков, Эбби рывком распахнула заднюю дверь, запрыгнула внутрь, отчаянно сигналя Уиллу и Тамми, чтобы помалкивали. Те растерянно уставились на нее соловелыми глазами. «Мы общались с ним в интернете уже довольно давно. Вам не понять». «У меня есть друг детства. Я поддерживала с ним связь в течение многих лет, не встречаясь с ним». Эбби поманила к себе Уилла, и он поспешил к ней. Она держала телефон так, чтобы он тоже мог слышать разговор. «Так что я хорошо понимаю, насколько близкими могут быть друзья в интернете. Я верю, что вы и вправду близки с гусеницей, и что, судя по вашему опыту, можете безоговорочно доверять ему. Мне в самом деле нужно идти. Только еще один вопрос, Альма. Если вы так давно его знаете, заметили ли вы какие-то внезапные изменения в его поведении, скажем, за последние 2 месяца?» На другом конце линии воцарилось молчание. Эбби явно задела Альму за живое. «Мы с моим другом общаемся практически каждый день», — продолжала она. «Говорим о наших семьях, у нас есть свои собственные шуточки. Ну, сами знаете, как это бывает. Наверное, как и у вас с гусеницей, так? Если вы только не заметили в нем чего-то странного в последнее время. Может, он не помнил чего-то, о чем вы ему раньше говорили, или... использовал словечки, которые никогда до этого не применял. Или не отправлял вам те же эмодзи или гифки, что и раньше. Как будто всего за одну ночь он полностью изменился. Не понимаю, о чем вы говорите». «Гусеница, которого вы так хорошо знали, это не тот человек, с которым вы общались последние 2 месяца». Спокойным и твердым голосом произнесла Эбби, просто констатируя факт. «Если вы хорошенько подумаете об этом, то поймете, что я права. Это совершенно другой человек». Уилл в шоке уставился на Эбби, которая ответила ему лишь взглядом и кивком, надеясь, что он доверится ей. Верен кивнул в ответ. Эбби глубоко вздохнула. «Мне очень жаль, Альма, но вам нельзя доверять этому человеку».